Глава 9. Проснувшись одна в постели, подтягиваюсь. На лице улыбка. Мышцы чувствительны даже в тех местах, о существовании которых я даже не подозревала. Может, все будет не так плохо, и Идрис нормальный мужчина. По крайней мере, он не такой трус, как мой бывший жених. И не предатель, как родители. Ужас. Как вспомню о событиях последних суток, аж в дрожь бросает. Но, похоже, мой муж — это как раз меньше из зол. Привожу себя в порядок и вижу, что меня в гардеробе уже ждет темно-зеленое платье и легкие балетки, не считая нижнего белья. Надеваю на себя все это и выхожу из спальни. «И что?» — слышу голос свекрови со второго этажа. «Она так и будет спать по полдня?» «Мама, она моя жена, а не служанка. Не обязана делать дела по дому, только если сама захочет». «Ага, захочу, конечно. Прямо бегу, волосы назад». Я не белоручка, но какого черта, спрашивается. Останавливаюсь возле лестницы и прислушиваюсь дальше. Я вставала в 5 утра, когда вышла замуж за твоего отца. Готовила завтрак мужу и его семье. Намывала дом, кормила скотину, готовила еду. Делала все, Идрис. Все и даже больше. Никто не говорил мне, мол, она жена, не обязана. Так, я все сказал. Мне пора. Раз ты уже хорошо себя чувствуешь, тогда я поехал. «Ой, да где там хорошо?» — стонет она. «Сердце до сих пор болит». Врач сказал, что у тебя все отлично с сердцем. «А давление шалит, слышал же? Вчера на скорой померили, а оно повышенное. Это все ты делаешь. Добавляешь мне поводов понервничать». «Сегодня приедет реабилитолог», — отзывается Идрис, игнорируя слова матери. «Надо, чтобы отцу кто-то помог». «Я не могу, я плохо себя чувствую». «Ясно». Слышу твердые шаги, а потом вижу, как Идрис спускается по лестнице. Делаю 2 шага назад, чтобы он меня не увидел. Дожидаюсь, пока выйдет из дома и закроет дверь. И только потом сама начинаю тихо спускаться. «Слышала, как он со мной разговаривает?» Снова голос свекрови, как будто с чужой. «Не говорите так, Шамай Ниязовна». А это уже голос Асият. «Идрис очень вас любит. Вчера позаботился, когда вам стало плохо». «Девку эту притащил. Мало ему Каримы?» «Нет, ее выслал, а притащил русскую девку. Наверняка она даже не невинна». «Госпожа, вам нельзя нервничать. Поешьте. А я пойду покормлю Хасана Казимовича. Он, наверное, уже тоже проснулся». «Ох, никто не щадит меня», — причитает свекровь. С ее этажа выходит Асият и застывает, увидев меня. Ее взгляд мечется в сторону спальни моей свекрови, а потом снова ко мне. «Доброе утро», — произношу спокойно и продолжаю спускаться. «Доброе», — летит мне в спину. «Мелания, где предпочитаете позавтракать?» «Я предпочитаю позавтракать с Хасаном Казимовичем, если он согласится». Отвечаю, не оборачиваясь, и иду сразу в спальню свекра. Пока топаю, хмурюсь в попытке понять, о ком говорила свекровь, кто такая Карима и почему ее выслал Идрис. Может, девушка, с которой он встречался? Стучусь и, получив разрешение, захожу в спальню свекра. Он уже сидит в кресле перед окном. «О, Мелания, доброе утро!» — восклицает с улыбкой. «Позавтракаешь со мной?» «С удовольствием. Я поэтому и пришла. Не люблю есть в одиночестве». А вот еще одна наша общая черта, как и любовь к сладостям. Асият смотрит мне за плечо. «Накройте на террасе. День хорош?» Мы располагаемся на улице с другой стороны дома, во внутреннем дворе. Здесь я еще не была. На террасе большой стеклянный стол с креслами вокруг него. Уровнем ниже — бассейн и небольшой сад. А еще ниже — мини-гольф, поле. «Играешь?» — спрашивает мой свекор, когда видит, что мой взгляд задерживается именно на этой зоне. «Нет?» — качаю головой. «Не доводилось пробовать». «О, ты непременно должна попробовать». Шамай очень любила гольф. Когда строил этот дом, предусмотрел для нее мини-поле, чтобы могла развлекаться. Она со временем поостыла к нему. «Это вы построили?» «Не прямо своими руками, но да. Это я строил этот дом». «Он потрясающий», — произношу честно. «Если бы только не отравляющая токсичная атмосфера. Но вслух я этого, конечно, не говорю». «Спасибо, дочка. Планов было еще море, но, видишь, неудачная бандитская пуля, и я в инвалидном кресле». «В прямом смысле пуля?» — обалдеваю я. «В прямом. Большой бизнес всегда был сопряжен с большими проблемами. Не всем везет в них выжить. Мне повезло. Правда, я в тот день потерял возможность двигаться. А заодно и жену, похоже», — с грустью добавляет он. Мне хочется расспросить его, что случилось с их отношениями. Судя по тому, что свекр рассказывает, он для Шамайни Язовны дом построил, поле вон предусмотрел. Значит, любил ее? Интересно, а она его любила? Такая, как моя свекровь, кажется, из той категории женщин, которые любить умеют только себя. Самозабвенно и безусловно. Остальные просто должны быть для них удобными. Жалко Хасана Казимовича, он кажется хорошим человеком. Такой заслуживает счастья с любимой женщиной. Асият и еще одна женщина расставляют на стеклянном столе блюда. Эта женщина с интересом поглядывает на меня, после чего они вместе удаляются, а мы располагаемся за столом. Приступаем к завтраку. Когда я травмировался, Шамай была в положении. От волнения она... В общем, у нас один сын. Идрис. И она не смогла простить вас за это? Она просто не справилась. Я долго балансировал на грани жизни и смерти, а потом... Я сам виноват. Закрутил роман с врачом, которая спасала мою жизнь. А Шамай очень ревнива. С тех пор все и покатилось под откос. А ваш диагноз? Ну, то есть ваше положение, это навсегда? Простите, если лишнее спрашиваю. Не навсегда. Шансы есть. Но стимула встать нет, как будто я потерял цель. Поэтому реабилитация идет медленно. Если вы себе в этом признаетесь, значит, цель еще не потеряна. Скажите, вы все еще любите свою жену? Хасан Казимович смотрит на меня, прищурившись. На данный момент я готов ее удавить. Значит, любите. И значит, стимул есть. Я помогу вам снова встать на ноги. «Ты физиотерапевт?» «Нет», — качаю головой. «Я просто буду напоминать вам, ради чего вы это делаете». На лице свекра расплывается улыбка. «Ну, попробуй», — дает он разрешение. «Вы как будто бросаете мне вызов». «А я и бросаю его. Очередной твой вызов в этом доме». «Что значит «очередной»?» Улыбаюсь, но это слово меня настораживает. «Тебе здесь будет не так просто, Мелания». Боюсь, вызовов будет множество.